Она медленно стала сползать на пол, пытаясь одновременно обхватить спинку стула и упереться ногами в пол, чтобы не рухнуть вниз. Но ноги, внезапно сделавшиеся оловянными, перестали подчиняться. Пол, отчего-то ставший темным и мягким, перестал оказывать сопротивление ногам и, наоборот, начал усиленно притягивать Миру Борисовну к себе, в себя, в свою черную податливую мякоть. Во рту сделалось сухо и нестерпимо захотелось пить. Трубка, выпавшая из руки, болталась на телефонном шнуре, раскачиваясь над полом. Оттуда раздавался голос Таисии Леонтьевны, но этот голос она же услышать не могла. Да, голос Таисии Леонтьевны Мира Борисовна слышать не могла, потому что еще до того момента, как ее грузное тело, мягко столкнувшись с навощенным парашей паркетом, растянулось на полу, узкий путь к сознанию, закупленный оторвавшимся от стенки сосуда тромбом, выключился, перестав получать жизненно необходимые сигналы. Вместе с сознанием выключилась сама жизнь Миры Борисовны Шварц, так и не успевшей уйти на заслуженный отдых по собственному желанию. Проезжая мимо Боровского детдома, Юлик вспомнил вдруг, что сегодня четверг, и утришь сольфеджио. Как раз в это время. Точно. А с Норкой Маруся сейчас сидит, самогонная мастерица-соседка. Поначалу он тормознул, чтобы прихватить жену с собой и отправить к Иконниковым и известить о таком деле. Но передумал, добавил газу. Не хотелось уроки детям срывать. Еще подумал, черт с ним, сам скажу, в конце концов. Ни при чем тут наши отношения. Гораздо важнее срочно в город ехать, меры принимать, безотлагательно и девочку спасать. Машину поставил и пошел через овраг, не заходя в дом, Гвидона заметил, когда подходил к его усадьбе. Тот был во дворе, складывал дрова в поленницу. Иконников тоже заметил гостя на подходе ко двору и, не прекращая работы, стал напряженно ждать развития событий. За последние 13 лет это было первое явление Шварца. Гвидон плохо понимал, чего ему следует ждать от этого странного визита. Шварц подошел, дождался, пока Гвидон развернется к нему лицом, и сухо сказал. «Ниццу арестовали 3 дня назад. Мне сообщила ее подруга, Кира Богомаз. Что-то связанное с антисоветской выходкой на Красной площади. Типа протеста за чехов. Там и взяли. Больше ничего не знаю, извини». Затем развернулся и нарочито медленным шагом пошел обратно. «На тот случай, если Гвидон надумает его остановить». Но оклика не последовало, и Шварц так и не обернулся. Уж когда дошел до края глиняного оврага и взял левее, то, заворачивая к себе, все же глянул через плечо. Гвидон сидел на березовом полене, застыв в позе роденовского мыслителя, и тупо глядел в землю. Внезапно сорвался и побежал в дом. Ближайшие 10 минут Юлик уж через окно своей мастерской наблюдал за тем, как в доме напротив шла суета. Двое перемещались по дому, пересекая проемы окон. Сами окна закрывались ставнями, затем погас свет в мастерской. Оба они, он и Прис, вышли во двор, заперли дверь, сели в «Волгу» и тронулись с места. К тому моменту Шварц еще не знал, что через 2 часа ему принесут срочную телеграмму, посланную Таисией Леонтьевной по просьбе рыдающей Прасковьи Кусковой, которая, вернувшись с рынка, обнаружила на полу тело мертвой хозяйки, и что он, так же, как соседи напротив, сорвется с места и понесется в Москву, прихватив Боровский триж прямо с урока сольфеджио. И что, позвонив Таисии Леонтьевне, кроме подробностей последнего разговора той с матерью, узнает еще, что Сева Штырингас, мамин воспитанник и любимец, остался на Западе. Сбежал. Последующие дни Гвидо набивал пороги инстанции, пытаясь узнать все, что удастся про дочь. Просеву узнал от Таисии Леонтьевны, которая в подробностях передала разговор с покойной Мирой Шварц. Как эту новость переварить, ведь он не понимал. То ли сложить с нынешней ситуацией, то ли вычесть из нее. Впрочем, на дело, которое тревожило его и приз сейчас больше всего, это уж не могло повлиять никаким образом. Был Сева и нет его, наверное, знал, что делал. А дочь вот она в комитетской тюрьме. В свидании с ней в Лефортовском изоляторе им было отказано. Старший следователь следственного отдела УКГБ был вежлив, слегка насмешлив. Сказал, не скрывая явной издевки: «Да вы, мол, не беспокойтесь, Гвидон Матвеевич, мы ее для начала полечим, а до суда дело, возможно, не дойдет вовсе. Суд — это дело такое, и очень заслужить надо. А ваша дочь пока ведет себя неадекватно, сотрудничать отказывается, дерзит постоянно. Впрочем, экспертиза уж назначена, так что в ближайшее время медики все нам сообщат о результате. Раньше надо было печься о дочкином здоровье. Куда ж вы ее все время смотрели? Товарищ заслуженный скульптор Союза!» Гвидон вскипел. «Да здорова она, здорова совершенно! Какие еще медики?» Тогда следователь хлопнул папкой по столу и строгим голосом, чеканя каждое слово, подвел итог встречи. «Значит, так запомните, Иконников. Нет здоровых людей, вам это ясно? Вообще нет. И не может быть. Каждый в чем-то нездоров. Но не всякое недомогание требует медицинского вмешательства. Ваш случай сюда не относится. Все свободно». Вернувшись от следователя, он пошел по адвокатам. «Так раз нет дела, нет защиты», — развели руками всех, кому обратился. «Это вопрос медицины, а там как карта ляжет, сами понимаете. И потом вряд ли удастся найти, кто за дело возьмется», — шептали на ухо. «Вы ж понимаете, Гвидон Матвеевич, это ж орган, это ж комитет привлек. Если бы МВД было, ну там по оказанию сопротивления при задержании, к примеру, или по чистой хулиганке, то еще куда ни шло, а тут дело политическое. Только время терять и подставляться. Ждите, до суда дойдет, до предъявления обвинений хотя бы будем думать. А так?» Юлик был целиком не в курсе происходящего. Триш, ежедневно общающийся по телефону с сестрой, знала, конечно, что там и как, и куда двигается, не двигается, но мужа не терзала, жалела. Похороны матери, которыми он занимался все эти дни, назначены были на вторник, надо было обзвонить знакомых, позаботиться о поминках. На парашу особо не рассчитывал. Та едва передвигалась от горя. Все больше плакала, молилась потихоньку, ходила по квартире с опухшими от слез глазами, неприкаянная, места себе не находила. Так Миру Борисовну жалела. Да и то сказать, как ни странно вышло, единственно близким человеком та и в жизни стала после уничтоженного продразверсточниками мужика своего.